Иконопись. С самого начала христианские базилики украшались мозаиками или фресками, сначала в апсиде, а вскоре также и по стенам. Эта роспись в Галлии погибла вместе с церквями, так что мы можем судить о ней только по описаниям современников и сохранившимся образцам, особенно в Италии, которая в то время была тесно связана с Галлией. Иконопись IV века по стилю довольно близка реализму римской живописи более позднего времени, хотя к концу века она даже в Риме приближается к византийскому стилю. По содержанию она соединяет темы из символических картин в катакомбах «Христос в виде Агнца», «Доброго пастыря» и так далее, со сценами из Ветхого со временем все больше и больше и Нового Завета. Базилика святителя Амвросия Медиоланского, освященная в 386 году, содержала фрески, как мы знаем из надписей самого святого, по темам Ветхого и Нового Заветов. Благовещение, обращение Закхея, кровоточивая жена, преображение и святой Иоанн, возлежащий на груди Спасителя. Судя по современным мозаикам в храме святой Пудентианы в Риме, стиль этих икон был уже очень близок к позднейшему византийскому стилю. В базилике святителя Павлина в Ноле, 404 год, на двух сторонах центральной части церкви были сцены из Ветхого и Нового Заветов, а в пространстве между окнами вверху были фигуры апостолов и святых с Христом Царем в апсиде. Пока еще не существовало определенных канонов изображения праздников или библейских событий, и не было формальной канонизации святых, которых можно было бы изображать на иконах. Апостолы, мученики и даже недавние епископы и подвижники изображались в соответствии с тем, как их почитали на местах. Был даже случай, когда в баптистерии монастыря Сульпиция Севера в Примулиаке на юге Галлии недавно почившего святителя Мартина изобразили на одной стене, а еще здравствующего епископа Павлина Наланского на противоположной стене, что вызвало добродушный протест святителя Павлина, написавшего Северу: «Изобразив меня в одиночестве на противоположной стене, вы противопоставили меня недостойного, покрытого тьмой неизвестности, святой фигуре Мартина». Святитель Павлин, письмо 32. Отчетливый византийский стиль виден уже в V веке, а VI век – это время уже развитого и усовершенствованного искусства. Великие базилики Равенны – это монументальный триумф византийской иконописи, искусство, которое по стилю и содержанию мало изменилось за столетия и в большей степени живо и сегодня. Византийский стиль Римской империи был распространен повсюду, как можно видеть по иконам даже отдаленной пограничной области горы Синай, где мозаичное изображение преображения в апсиде идентично более поздним иконам с изображением этого праздника, вплоть до наших дней. Это христианское искусство, которое было известно великим западным иерархам VI века, святителю Григорию Папе Римскому и святителю Григорию Турскому. В Галлии известны мозаичные иконы, но чаще мы слышим о фресках. Первоначальная базилика святителя Мартина имела фрески, которые восстановил святитель Григорий, как он сам рассказывал об этом в «Истории франков». «Я обнаружил, что стены базилики святителя Мартина повреждены огнем, и велел своим работникам приложить все свое искусство, чтобы они стали такими же красивыми, как и прежде». Эти фрески, должно быть, были очень впечатляющими, так как, рассказывая о пребывании в базилике, по существовавшему тогда закону об убежище, некоего Эберульфа, святитель Григорий пишет: «Когда священник уходил, Молодые служанки и слуги Эберульфа часто приходили туда и стояли, любуясь фресками на стенах. Святитель Григорий сохранил для нас также короткий рассказ о том, как писали фрески, V век. Жена Номатия построила церковь святого Стефана в окрестностях за стенами Клермон-Феррана. Пожелала, чтобы ее украсили цветными фресками. Она обычно держала на коленях книгу, читала из нее рассказы о событиях, случившихся довольно давно, и говорила работникам, что бы она хотела увидеть нарисованным на стенах. Эта книга могла быть Библией, житием святого или даже, по предположению профессора Дальтона, каким-нибудь руководством для художника из тех, что использовали на Востоке. Как сообщает нам аббат Одо в своем житии святителя Григория, глава 12, усердием последнего, когда реставрировалась главная базилика Тура, не та, где пребывали мощи святителя Мартина, стены ее расписаны изображениями подвигов самого Мартина. У нас оказался в наличии список этих иконописных сцен из поэмы Фортуната, описывающей базилику. Это первое — святитель Мартин, исцеляющий прокаженного поцелуем. Второе — он раздирает свой плащ и отдает половину нищему. Третье — он отдает свою тунику. Четвертое — Мартин воскрешает троих мертвых. Пятое — осенив себя крестным знамением, он не дает упасть на себя со сне. Шестое — большая колонна, упавшая с неба, сокрушает идолов. Седьмое. Святитель Мартин изобличает псевдомученика. Мы можем лишь сожалеть об утрате такого памятника православного христианского искусства, одного из многих иных в Галлии VI века, подобных которым уже нельзя было видеть в позднейшие столетия на Западе, где постепенно был утерян римско-византийский стиль. Но мы можем получить общее представление о том, как он выглядел в современных базиликах Равенны с их мозаичными иконами. Одна из этих базилик была действительно первоначально посвящена святителю Мартину Турскому, позднее переосвятили святителю Аполлинарию Нуова. В то время существовали иконы также и на отдельных досках. В истории Беды отмечается, что святитель Августин Кентерберийский и его спутники, высадившись в Британии в 597 году, пришли к королю Этельберту Кентскому, неся серебряный крест, как свое знамя, и образ Господа Спаса нашего, написанный на доске. Церковная история Англии, книга 1, глава 25. В житии отцов мы читаем об иконах, латинское «иконикос», апостолов и других святых в часовне преподобного Браккио. Следует отметить, что часовни и маленькие сельские церкви в Галлии, конечно, строились не в стиле базилик и сооружались обычно не из камня, а из дерева, и иконы в них были написаны на досках и укреплялись на стенах. Самое подробное упоминание об этих написанных на досках иконах VI века есть в «Славе мучеников» святителя Григория, глава 22, где мы читаем в рассказе о еврее, который украл икону и проткнул ее, латинская «иконика» или в одной рукописи икона. Читаем следующее, что является также впечатляющим свидетельством подлинно православной природы Гальской церкви того времени – в противопоставлении иконоборчеству, охватившему часть Галлии, а также христианский Восток, век Карла Великого. Вот слова святителя Григория. «Вера, которая до сих дней сохранилась чистой у нас, побуждает нас любить Христа такой любовью, что верующие хранят запечатленным в сердцах своих закон Его, желают также иметь написанный образ Его, в память о его добродетели, на досках, которые они вешают в своих церквях и в домах своих. Еврей, который часто видел в церкви такой образ, написанный на доске, латинское «imaginem in tabula pictum», прикрепленный к стене, сказал себе: «Смотри, вот совратитель, который нас унизил». Потом, придя ночью, он пронзил сей образ, снял его со стены и под одеждой унес его домой, чтобы бросить в огонь. Его обнаружили, так как из образа, в том месте, где он был пронзен, обильно капала кровь. Чудо, которое позднее повторилось в Византии с Иверской иконой Божией Матери, и в советское время в Каплуновке в России с распятием. Много таких икон на дереве дошло до нас с горы Синай VI века. По виду они схожи с теми иконами, которые и сегодня заказывают писать для своих церквей и домов православные христиане.